Глава 10. На пути к цивилизации. До самого утра я не сомкнул глаз, что и понятно. От монстра мне досталось столько энергии, что тело было готово к активному действию, а сознание не ощущало никакой потребности во сне. После того, как Мурка закончила вылизываться, мы перебрались в соседнюю комнату, поскольку мертвая туша распространяла отвратительные миазмы гнили и испражнений. О том, чтобы выбросить дохлого гиганта на улицу, речи не шло. У меня не хватило сил даже на то, чтобы его сдвинуть. Подключать к делу пантеру было глупо, поэтому пришлось смириться с мыслью о том, что логово нужно менять. Всю ночь я оберегал покой кошек, а с рассветом отправился на поиски завтрака. Ведь сам я предпочитал добычу меньшего размера. А Мурка в ответ на вопрос, не хочет ли она отведать мясо дохлого гостя, лишь брезгливо фыркнула. Сегодня я решил не терять времени и сразу отправился к реке, прихватив в качестве наживки отрубленную лапу гиганта. Кстати, перед тем, как лишить тварь конечностей, я ее внимательно осмотрел и пришел к выводу, что такой тип монстров мне еще не попадался. Это был не Кинг-Конг, не Человек-Медведь и даже не новый вид зомби, а нечто лохматое, уродливое и совсем не похожее на известных мне животных. Гипертрофированные передние конечности доходили до колен и оканчивались тремя когтистыми пальцами. Задние лапы были короткими и массивными. На голове ушных раковин не обнаружилось. На их месте были небольшие бугорки с дырками неправильной формы. Зато наличествовал приплюснутый нос с огромными ноздрями, широко посаженные налитые кровью глаза и пасть с длинными остроконечными зубами. Последняя, благодаря увеличенной нижней челюсти, была непропорциональна остальному телу и смотрелась устрашающе. Грудь монстра, которого я торжественно нарек Годзиллой, представляла собой кровавое месиво. Вчера Мурка так яростно полосовала его своими когтями, что гигант не решался использовать зубы в тесном контакте, а бил наотмашь. Наверное, именно это и позволило пантере уцелеть. Так как всего один удачный укус в шею, и все, пишите письма мелким почерком. Короче, всем нам очень повезло. Интересно только, каким ветром Годзиллу занесло в наш тихий и спокойный городок? И не ожидать ли нам в ближайшем будущем появления его собратьев? Наловив рыбы, я отнес ее пантере, и та принялась восстанавливать силы после схватки. Сам я взял небольшого сама и отправился готовить уху, с которой провозился довольно долго. А позавтракав, решил прогуляться до площади и попробовать разобраться, что же там вчера произошло. Ну, судя по тому, что издали я приметил стаи воронья, насыщавшегося чьими-то останками, было весело. Несмотря на мои опасения, крупных хищников не наблюдалось. Вероятно, все они сейчас переваривали обильный ужин. Зато на площади присутствовали несколько колобков, троица обезьян, никакого внимания на меня не обративших, и множество насекомых. Все они увлеченно занимались свежими трупами, которых было на удивление много. Сперва я подумал, что произошла стычка между собаками и зомби, в которую с радостью включились остальные обитатели города. Но потом увидел меч, распоротую сумку, клочья одежды и понял, все было намного интереснее. Ну а дальше, говоря языком милицейских протоколов, тщательный осмотр места происшествия позволил восстановить картину событий. Итак, где-то после обеда, возможно, в тот самый момент, когда я прятался в кустах от гиппопотама, в город вошли пятеро людей. Не сектантов, судя по остаткам одежды. Зашли они с юга и успели пройти к центру города, надеясь покопаться в самых богатых домах. Но там их ждали. Как я уже упоминал, многие собаки привыкли к тому, что благодаря мне на центральных улицах появляются трупы, поэтому тусовались на площади. Несомненно, они сильно удивились, когда к ним вышла группа мародеров, но потом обрадовались и напали на людей. Те оказались довольно умелыми воинами, поэтому организованно отбили нападение небольшой стаи. Однако шум схватки привлек внимание остальных хищников, которые тоже постепенно переходили от ночного к дневному образу жизни. И еще бы им не перейти. Халявную кормежку-то я обеспечивал только в светлое время суток. Против толпы голодных хищников люди продержались недолго. Они успели завалить нескольких зомби, обезьян и собак, но потом начали нести потери и попытались отступить к ближайшему дому. Уж не знаю, почему они сразу этого не сделали. Возможно, надеялись отбиться. Но в итоге добраться до укрытия удалось только одному, прочих растерзали. Но и счастливчик ненамного пережил своих товарищей. Вслед за ним в дом ворвались собаки, а обороняться в узком коридоре было куда сложнее, поэтому, справившись с двумя, последний мародер стал кормом для остальных. В итоге схватки количество местных хищников значительно сократилось. Оставшиеся в живых нажрались на неделю вперед, а мне досталось все оружие и вещи мародеров. Среди них было 3 крепких кожаных рюкзака, 5 вместительных фляг, несколько маленьких склянок с неизвестными жидкостями, непонятные амулеты, отличный котелок, запас сухофруктов, сухарей, заплесневелого сыра, каких-то орехов, мешочки с крупой, специями, солью и неведомыми порошками, увеличительное стекло с отбитым краем и по диаметру уступавшее моему, а также много разных полезных мелочей. В общем, находки пришлись весьма кстати. Теперь я мог подготовиться к длительному путешествию к цивилизации наилучшим образом. Единственное, чего не нашлось у людей, так это денег и драгоценностей. Разве что на пальцах у всех были одинаковые серебряные перстни с непонятным вензелем. Пара десятков очень похожих в моей коллекции уже имелась. Их я снял с убитых зомби и давно предполагал, что они являлись отличительным знаком таких вот мародеров. Оружие искателей приключений на пятые точки я осмотрел самым тщательным образом. Заменил несколько своих кинжалов на более качественные и сбалансированные и надежно спрятал остальное, включая лук, которым мародеры в схватке пользоваться не стали. Видимо, не успели вовремя натянуть тетиву. Вот ведь идиоты! На их месте я бы ее вообще не снимал, несмотря на то, что она от этого портится. Жизнь-то дороже. Кстати, ради интереса я попробовал пострелять из этого лука. Однако, порезав тетивой пальцы, сделал окончательный вывод. Не мое. Собрав находки в один рюкзак, я вернулся к пантере, убедился, что с ней и котятами все в порядке, принес кошке воды и снова отправился на прогулку. На этот раз к карте, у которой просидел до самого вечера, с помощью графитовой палочки старательно перенося отдельный ее участок на чистый лист пергамента. Заодно я обнаружил, что немного южнее пролегает некий торговый путь, который тянется через всю карту до самой границы. Жирная линия пересекала речку чуть ниже по течению, и я подозревал, что именно там должен находиться уцелевший мост, по которому около суток назад прошла безвременно почившая пятерка кладоискателей. Следующие 3 дня пролетели незаметно. Раны Мурки быстро заживали. И за жизнь хвостатой я уже не волновался, хотя добычу пищи полностью взял на себя. Мы перебрались в новое логово, где было очень уютно. Насекомые и хищники нас беспокоить не думали, и даже летучие мыши по ночам не залетали. А пантере я устроил мягкую лежанку, на которой она дремала большую часть дня. Подросшие котята постепенно учились самостоятельно жевать мясо и регулярно пытались выбраться на улицу, что в корне пресекалось мной и Муркой. Годзилла и прочие гости в город больше не захаживали, так что жизнь была тихой и мирной. Но когда на 4-й день, проснувшись, я обнаружил рядом с кроватью половину сурка, то понял – пора. Пантера оправилась от ран, карта готова, маршрут проложен, а вещи давно собраны. Плотно позавтракав, я с грустью в душе зашел к Мурке попрощаться. И хотя до конца не верил в то, что большая кошка меня поймет, но все равно заглянул в ее желтые глаза и сказал: «Сегодня я уйду. Уйду очень далеко и даже не представляю, смогу ли когда-нибудь вернуться. Мне было хорошо рядом с тобой, поэтому сейчас так тяжело расставаться. И ты наверняка это чувствуешь. Но мне нужно двигаться дальше, искать свое место в мире, искать свою собственную стаю. Надеюсь, ты поймешь меня и не будешь думать, что я бросил вас просто так. Поверь, мне очень хочется остаться, но одновременно с этим мне не хочется терять цивилизованную часть себя, что в противном случае обязательно произойдет. Поэтому я зашел попрощаться и сказать спасибо. Я благодарен тебе за то, что ты не съела меня при первой встрече и позволила некоторое время быть частью своей стаи. Знай, для меня время, проведенное с вами, было самым лучшим периодом жизни в этом мире». Я замолчал, не зная, что бы еще сказать. А пантера грациозно поднялась и положила голову мне на плечо. Я почувствовал щекой нежное прикосновение ее шерсти и обнял большую кошку за шею. Эти объятия были недолгими. Подбежавшие котята потребовали уделить и им толику внимания. Погладив каждого, я решительно поднялся с колен, скинул на спину рюкзак, взял копье и сказал Мурке: «До встречи, подруга!» Вышел из комнаты и уже на улице тихонько добавил: «Надеюсь, она обязательно состоится». Покинув город, я взял хороший темп, рассчитывая достичь моста еще до наступления темноты. Чередуя бег со скорым шагом, я оставлял за спиной километры залитой солнцем степи, размышляя над тем, как много дало мне время, проведенное в городе. Я приобрел навыки истребления тварей, научился довольно сносно пользоваться копьем и мечами, выработал полезную привычку передвигаться бесшумно. Короче, можно говорить, что в город я пришел запуганной дичью, а вышел из него матерым хищником, знающим себе цену. Замечательная трансформация. Возможно, только благодаря ей мое путешествие протекало спокойно и без эксцессов. Думаю, мелкие хищники неким образом чувствовали исходящую от меня уверенность в своих силах. Хотя, возможно, это был всего лишь запах Мурки, и не нападали, а крупные особых проблем не доставляли. До обеда мне пришлось немного побегать от крокодила, обойти стороной небольшую волчью стаю и срубить головы парочки орлов, а после легкого перекуса вообще наступила тишь и благодать. Правда, один раз я едва не угодил на поле живой травы, оказавшейся совсем небольшим, но вовремя заметил парочку белевших костяков. Под вечер, когда солнце было готово краешком коснуться земли, а в моей голове появились мысли об ужине, впереди, за деревьями, открылся мост. Он оказался в рабочем состоянии, так как был сложен из камня и наверняка простоял бы еще лет 100. Осмотрев массивные опоры, у самой воды, покрытые зеленым мхом и каменную кладку, я перевел взгляд на другой берег и поспешил пригнуться, а потом и укрыться под ближайшим кустом. Дело в том, что с другой стороны реки к мосту направлялась четверка вооруженных людей. Судя по всему, меня они не заметили, что и неудивительно. На моем берегу растительность мешала нормальному обзору, зато я мог прекрасно видеть шагавшую по дороге четверку. Прикидывая, скроют ли меня ветки, если люди направятся в мою сторону, я следил за их передвижением. О том, чтобы покинуть укрытие и выйти навстречу, я даже не думал, так как шансы, что эту встречу мне удастся пережить, были, если не нулевыми, то настойчиво стремились к этой цифре. И не нужно быть пророком, чтобы предсказать вероятное развитие событий. Четверо на одного, причем первые с пустыми рюкзаками направляются за ценностями, а последний возвращается обратно с добычей. Да меня убьют, не дав сказать привет. Возможно, из арбалета, который один из переходивших мост путешественников нес на плече. Кстати, эта машинка была громоздкой, поэтому я сделал вывод, что бьет она очень далеко, и постарался получше слиться с кустом. Оказавшись на этом берегу, люди затеяли громкий спор. Один, судя по жестам, предлагал идти в мою сторону, а прочие намеревались топать дальше на восток. Спустя несколько минут уговоров, размахивания руками и потрясания каким-то листком пергамента победило большинство. Отряд двинулся по дороге, а я сделал вывод, что они являются дилетантами. Хоть и обвешались оружием по самые гланды, хоть и добыли карту местности, но на профессионалов не тянут. Спорят о маршруте, кричат, привлекая хищников, передвигаются, не уделяя внимания тщательному осмотру местности. Даже я на их месте обязательно бы сделал крюк и забрался на холм неподалеку, чтобы оглядеть окрестности. А туристы, бьюсь об заклад, об этом и не подумали. В общем, жалкое зрелище. Но меня нисколько не заботило, доживут ли эти люди до завтра, или станут поздним ужином для каких-нибудь голодных тварей. Просто я отметил, что до цивилизации, оказывается, не так далеко, поскольку мне нисколько не верилось, что встреченная четверка искателей путешествует по этим землям больше недели. Дождавшись, пока группа скроется из виду, я перешел реку и двинулся по мощенной камнем дороге. Идти по ней было намного приятнее, чем по густой травке. А желто-серый цвет булыжников рождал смутные воспоминания о книжке, прочитанной в далеком детстве. Спустя час, когда на землю опустились сумерки, а игнорировать вопли пустого желудка стало невозможно, я перекусил на ходу, ополовинив запас сухарей, и начал прикидывать, где бы провести ночь. Судя по карте, никаких деревенек рядом не было. А до ближайшего города не меньше пары суток ходьбы. Ни церквушек, ни других построек по пути я не заметил. Поэтому решил сойти с дороги и отправиться к видневшейся справа одинокой скале. Если здесь частенько шастают путешественники, наверняка кто-нибудь из них давно оборудовал в этом приметном месте удобный пункт, где можно перевести дух перед следующим марш-броском. До скалы я добирался с полчаса. За это время окончательно стемнело, но в свете звезд и розовой луны скалу можно было различить. Она казалась не очень высокой, но занимала обширную площадь. Ее вершина представляла собой странное скопление остроконечных шпилей. Да и вообще, на серых, кое-где покрытых лишайником камнях присутствовало необычайно много выступающих ребер, углов и граней. Все это в сумме порождало ощущение какой-то искусственности, неестественности. При тщательном осмотре поверхности скалы, ощетинившейся каменными колючками словно кактус, у меня появилось вполне обоснованное сомнение в том, что она была создана природой. К сожалению, никаких укрытий обнаруживаться не пожелала. Ниши, попадавшиеся мне на глаза, были маленькими, а в узкие щели между камнями лезть желания не было. Не теряя надежды, я обошел скалу кругом и спустя четверть часа нашел то, что искал – вход в пещеру. Туда я сразу лезть не стал, помня о встрече с гиппопотамом, а постоял несколько минут, прислушиваясь. Однако никаких звуков из пещеры не доносилось. То ли там действительно никого не было, то ли ее обитатель не имел привычки храпеть во сне. Подумав о том, не лучше ли будет заночевать где-нибудь под кустом, я все же решил рискнуть. Сжал покрепче копье и шагнул в пещеру. Ход был достаточно большим, так что нагибаться не приходилось. Дальше он постепенно расширялся, забирая в сторону и уходя вниз. Пол был неровным, и я шел очень медленно, опасаясь в темноте неудачно споткнуться и поломать себе что-нибудь. Или поскользнуться и свернуть шею, или приложиться лбом о какой-нибудь выступ. В общем, вариантов случайного членовредительства была масса. А никакого факела у меня не завалялось, как-то привык я обходиться ночью без освещения. И даже найденные в городе масляные лампадки зажигать не пробовал. Света звезд было вполне достаточно. Но сейчас остро пожалел о том, что не догадался прихватить хотя бы одну из них с собой. Тогда бы не пришлось изображать слепого, передвигаясь мелкими шажочками и водя копьем из стороны в сторону. Пройдя метров 15, я почувствовал на лице легкое прикосновение и отшатнулся. Нечто, куда я уткнулся мордой, потянулось следом за мной, упрямо не желая отпускать мой нос и бородку. Брезгливо поморщившись, я провел ладонью по лицу, сдирая с него клочья липкой паутины. Теперь найденное укрытие потеряло половину своей привлекательности. Оказывается, в этой пещере водятся пауки, которые теплых чувств у меня не вызывали. Первым моим желанием было броситься прочь отсюда. Но потом я вспомнил все, что знал об этих членистоногих тварях и решил идти дальше. Ведь ни один паук людьми не питается, а укусить может только в целях самообороны. С другой стороны, эти свисающие с потолка неповрежденные тенета наглядно указывали на то, что крупного хищника в этой пещере нет. Поэтому мне достаточно будет пройти еще немного, подыскать относительно ровный участок пола и подремать часиков 6. И лишь одно остается неясным. Смогу ли я заснуть, осознавая, что ночью по мне могут бегать мерзкие многоногие создания? Представив эту картинку, я передернулся, но все же пошел дальше, стараясь пригибаться, чтобы избежать встречи с паутиной. А когда снова почувствовал щекой прикосновение, плюнул и решил, что буду спать здесь. Кто знает, как далеко тянется эта пещера, а лишняя пара метров не спасет меня от волков, если те, взяв мой след, ночью наведаются в гости. Сняв рюкзак, я лег на каменный пол и попытался вытянуться. Но мои ноги уперлись во что-то мягкое и податливое. «Это еще что за дрянь?» Пробормотал я, сел на камни и протянул руку, чтобы ощупать находку. Мои пальцы коснулись переплетения тонких нитей, кем-то заботливо свернутых в клубок. Очень большой клубок. Подключив к делу вторую руку, я выяснил, что его размер 1,2 метра, не меньше, но форма не шарообразная, а сосисочная. А следующая моя догадка заставила меня похолодеть. Схватить копье с рюкзаком и броситься к выходу. Я уже не вспоминал о скрытых темнотой выступах, не старался двигаться бесшумно и не уворачивался от липких сетей. Дикий животный ужас, заполнивший сознание, гнал меня прочь из этой пещеры, потому что я понял, моей находкой было тело человека, замотанное в паутину. Блин, и как же я раньше не сообразил! Ведь видел и гигантских стрекоз, и мокриц-переростков, и пиявок с гусеницами, переевших растишки. Но даже не удосужился предположить, что местные пауки тоже могут оказаться немного больше привычных мне размеров. Когда я выскочил из пещеры, в моей голове не осталось ни одной мысли. Я замер, как истукан, рассматривая двигавшееся навстречу мне порождение моих худших ночных кошмаров, воплощение моих детских страхов. Огромного паука. Эх, недооценил я бзики местной эволюции. Немного больше. Ага, как же. Размеры твари оказались поистине фантастическими. Одно лишь брюшко было диаметром около 2 метров, а длинные мохнатые лапы, на которых она семенила, делали ее даже крупнее местной Годзиллы. Впору было вспоминать фильм «Властелин колец» с его паучихой. Хотя киношный аналог отнюдь не вызывал у меня ужаса, от которого кровь стыла в жилах. Я знал, что пауки, несмотря на то, что имеют 8 глаз, видят довольно плохо. Однако этот экземпляр оказался исключением. Заметив меня, он немного притормозил, разглядывая нежданного гостя, а затем ускорил свой бег, видимо, распознав добычу. Именно это помогло мне наконец сбросить оцепенение и начать действовать. Уронив на землю рюкзак, я размахнулся и метнул в паука копье. Бросок вышел неудачным, то ли замах оказался слабеньким, то ли шкура у паука была бронированной, но оружие только чиркнуло его по спине и отскочило в траву. От удара тварь остановилась, присев, после чего стала подбираться ко мне более осторожно. Заминка позволила мне извлечь из ножен саблю, а левой рукой взять кинжал. Когда до меня оставалось 10 метров, паук прыгнул. Именно этого я и ожидал, поэтому успел метнуться влево, взмахнув саблей. Клинок угодил по одной из лап и перерубил ее, а я сделал кувырок и снова поднялся на ноги. Но паук оказался быстрее и не дал мне возможности приготовиться к следующей атаке. Он опрокинул меня на спину и попытался вцепиться своими могучими челюстями, на пути которых мне удалось выставить саблю. Я видел, как двигаются длинные жвала, покрытые блестевшей в лунном свете слюной. Настолько твердые, что сталь отказывалась их перерубать. Я сопротивлялся изо всех сил, не давая себя укусить, одновременно пытаясь вонзить кинжал в брюхо твари, но паук точно был бронированным. Его брюхо, вдавливавшее меня в податливую землю, надежно защищал панцирь, крепкий и твердый, как у черепахи, пробить который у меня не получалось. Сообразив, что нужно бить в голову, я сумел извлечь руку из-под туши твари. Но именно в этот момент паук исхитрился вырвать у меня саблю и вцепился в мое плечо. Боль была дикая, но я на остатках воли разогнал застилавшую зрение красную пелену и вонзил кинжал в открывшуюся моему взгляду тонкую шею паука. Никакой брони на ней не было. Сталь легко вошла в тело твари, а по моей руке заструился знакомый холодок. Паук даже не понял, что умирает. Он все сильнее вгонял свои жвала в мое тело, накачивая ядом, но вскоре поток холода, передаваемый кинжалом, иссяк, и на меня навалилась тяжесть. Попытавшись вырвать жвала из своего тела, я не преуспел. Тварь загнала их очень глубоко, поэтому решил для начала освободиться от туши. Несколько движений кинжалом, отдавшихся вспышкой боли в моем сознании, и голова многотонного чудовища отделилась от тела. Со стонами и кряхтением мне удалось вылезти из-под поверженного противника. Похоже, один только панцирь членистоногого весил под 100 кило, и неудивительно, что мое копье не смогло его пробить. Кстати, выбираясь, я заметил, что у паука были покалечены 2 лапы. Одна только что, а на второй не хватало примерно 2/3. Судя по остатку конечностей, отрубленных тупым топором. Гадать, кто же так изувечил бедное членистоногое, я не стал. Обретя свободу передвижения, я убедился, что мои кости целы, после чего, шипя от боли и вспоминая сокровища русского матерного фольклора, сумел кое-как разжать паучьи челюсти и вызволить пострадавшее плечо. Дыры от жвал были глубокими и обильно кровоточили, но перевязывать раны я не стал. Наоборот, оголил торс, вывернул руку и позволил крови капать на траву, надеясь, что таким образом сумею избавиться от попавшего в организм яда. А первые признаки его воздействия уже начали ощущаться. Появилось головокружение и сонливость. И это несмотря на то, что я только что получил жизненную энергию твари, а значит должен быть свежим и бодрым. «Что, неужели допрыгался?» Вяло поинтересовался я неизвестно у кого. Спустя минуту кровотечение прекратилось, а раны начали затягиваться. Подстегнутая мощным вливанием силы регенерация латала мое тело, но общее состояние улучшаться не собиралось. Более того, я понял, что через несколько минут потеряю сознание. Видимо, яд твари оказался сильнее моего природного иммунитета, увеличенного магическим артефактом. Вполне возможно, сейчас могла бы помочь еще одна доза жизненной энергии. Но больше никаких тварей поблизости не наблюдалось. И все-таки я упрямо отказывался верить в то, что это конец. Жажда жизни, которую я недавно приобрел, заставляла надеяться на лучшее. «А вот и хрен вам! Не дождетесь!» Зло прохрипел я, вытер кровь рубахой, поднялся и, пошатываясь, направился к пещере. «Если мне суждено в ближайшем будущем очнуться, нужно сделать так, чтобы до этого момента моя тушка осталась в целости и сохранности, а не стала кормом для местной голодной фауны». Собирая на свою шевелюру клочья паутины, спотыкаясь на неровном полу, я шел по темному тоннелю, света в конце которого не наблюдалось. Зацепившись в очередной раз за какой-то камень, я потерял равновесие и рухнул, уткнувшись головой в тело того, кому не повезло стать паучьим завтраком. Подняться сил уже не было. Я перевернулся на спину, устроил затылок на замотанном в паутину трупе и выключился. И в этот раз старушка с косой не стала меня забирать. Наверняка она долго стояла над моим телом в раздумьях, но потом все же решила, что в качестве экспоната для ее коллекции я бесполезен, и удалилась во свояси. Несомненно, это было приятным событием, и мне полагалось писать от счастья. Однако в тот самый момент, когда мне посчастливилось очнуться, я об этом сильно пожалел. Состояние было приотвратнейшим. И лучше бы я еще полежал в темной мгле небытия. Но мой организм отчего-то решил, что сознанию нужно просыпаться и в полной мере вкусить последствия отравления паучьим ядом. Как только мутная пелена в моей голове слегка рассеялась, я принялся проводить инвентаризацию. Все тело немилосердно болело, словно по мне пробежалось стадо буйволов. Во рту будто кошки нагадили. А за стакан воды сейчас я без раздумий отдал бы все сокровища этого мира. Короче, жить можно. А вот стоит ли, еще нужно разобраться. Уж не знаю, этот ли комплект ощущений получало большинство моих знакомых после попойки. Раньше я до такого состояния себя не доводил. Зато теперь получил прекрасную возможность испытать все прелести состояния. В простонародье именуемого бодуном. С трудом открыв глаза, я отметил, что в пещере уже не так темно, и попробовал пошевелиться. Первая попытка вышла неудачной. Меня залила волна боли, но потом дело пошло на лад. Мне удалось повернуться на бок и осторожно сесть. Пережидая приступ головокружения, я огляделся. Ход в этом месте был широким, на стенах и потолке висели грозди и гирлянды паутины, а на полу валялись разной формы колобки. Судя по ним, меню членистоногого отличалось завидным разнообразием. Дождавшись, пока мир перестанет вращаться, а тошнота немного отступит, я поднялся, используя стену в качестве опоры, постоял немного и на ватных подгибавшихся ногах отправился к выходу, после которого должен был валяться мой рюкзак с парочкой полных фляг. Да, вначале следовало окончательно прийти в себя, но в данный момент я прекрасно понимал справедливость рекламы, говорившей, что жажда – это все, и не желал прислушиваться к слабому голосу рассудка. С трудом шевеля ногами, я перешагивал выступы и широкие трещины в полу. Недоумевая, как же в кромешной темноте ухитрился пробежать по пещере, не угодив ни в один из этих капканов и не переломав себе ноги. Повезло не иначе. Добравшись до выхода, я непроизвольно зажмурился от яркого света, а проморгавшись, констатировал, на дворе полдень. Моя отключка длилась не больше 12 часов, поскольку местное зверье сейчас вовсю занималось тушей мертвого паука. Увидев недалеко от себя рюкзак, я подошел к нему, достал флягу с водой и всецело отдался поглощению живительной влаги. Напади сейчас на меня кто-нибудь из ковырявшихся в трупе хищников, вряд ли я успел бы отреагировать. Когда же тара опустела, я вернул себе способность соображать. Я заботился поисками своего кинжала. Если память ни с кем мне не изменяла, клинок должен был валяться там, где я его бросил, выковыривая паучье жало из своего плеча. Так и было. Я заметил блеск стали в траве и направился к нему. Грызшие лапы гигантского насекомого собаки, восседавший на спине орел и десяток мелких хищников даже не успели отреагировать, когда я подошел к туше и взял свое оружие. Потом, разумеется, они воспылали праведной местью по отношению к наглецу, покусившемуся на их добычу. Но я быстро показал всем, кто здесь хозяин. Орел, попытавшийся долбануть меня окровавленным клювом, получил клинком в грудь и спустя секунду безжизненно распластался на земле. Троица собак, попытавшихся вцепиться мне в глотку, успокоилась аналогично быстро и навсегда. Парочка грызунов, возжелавших укусить меня за ноги, сдохла, не успев даже пискнуть напоследок. А прочие, глядя на такое безжалостное истребление, предпочли ретироваться подальше. Убедившись, что на меня больше никто не хочет нападать, я расслабился и довольно вздохнул. Тело, получившее необходимый заряд жизненной энергии, уже не ощущало последствий отравления, было бодрым и свежим. Проснулся зверский аппетит, поэтому я сразу же содрал шкуру с одной собаки по упитанию и принялся насыщаться свежим, сочным и еще теплым мясом, не тратя времени на разведение костра. А когда желудок оказался набитым под завязку, я стер кровь с лица и стал собирать свои вещи. Рубашку сразу же решил выбросить, так как отстирать ее от крови было нереально. Данная потеря была несущественной, ведь в рюкзаке как раз на этот случай лежала запасная. Ее я напялил на себя вместе с курткой, которая обзавелась двумя аккуратными дырочками, и привычным движением нацепил на плечи ножны, куда вложил потерявшую былую остроту саблю. Да, на клинке после встречи с челюстями паука появились выщерблены и глубокие царапины. Похоже, жвалы этих тварей были способны пробивать даже доспехи, так что мне вчера еще повезло, что гигантская членистоногая захотела вцепиться мне именно в плечо, а не в голову. Взяв рюкзак, я хотел покинуть место ночной схватки, но внезапно заметил блеск в траве. Заинтересовавшись, я пошел посмотреть, что там валяется, и обнаружил меч. Большой двуручник весьма неплохого качества, судя по состоянию, лежал он тут недолго, и вполне возможно являлся именно тем оружием, которая отчекрыжила пауку конечность. Кстати, при свете дня я смог внимательно рассмотреть членистоногое и мог сказать, что мне крупно повезло с первым ударом. Я умудрился попасть по сочленению, где не было хитиновой брони, поэтому одним взмахом отрубил чудовищу лапу. Именно это замедлила тварь, и она не успела вцепиться в меня, когда я делал кувырок. А возьми я чуть ниже. И еще неизвестно, кто из нас после скоротечной схватки отправился бы спать в пещеру. Осмотрев меч, я решил поискать к нему ножны, но вместо этого обнаружил в кустах сумку, в которой находился стандартный походный набор. Она натолкнула меня на дельную мысль вернуться и внимательно осмотреть пещеру. Ведь кто знает, сколько еще замотанных в паутину человеческих тел валяется в ее недрах. И зуб даю, на каждом из них есть что-то ценное. Поглядев на солнце, я отвел себе час на поиски и первым делом соорудил несколько факелов. Вот и пригодилась окровавленная рубашка. Подпалив один, я снова зашел в пещеру, добрался до первой куколки подходящей формы и попытался ее размотать. Паутина оказалась очень прочной, рваться отказывалась, а когда я потянул сильнее, едва не разрезала мне руку, пришлось доставать нож и с его помощью освобождать тело неудачника, которое представляло собой высушенную мумию. Ее вид всколыхнул старые малоприятные воспоминания, натолкнувшие меня на догадку по поводу материала, из которого сектанты делали веревки. Сноровисто обыскав мертвеца, я снял с пояса кинжал в ножнах, серебряный перстень с пальца, выудил из кармашков несколько медиков и перешел к другой куколке, оставив без внимания странные амулеты и прочий не представлявший для меня пользы мусор. Благодаря неяркому свету факела мне было видно, что место, где я провалялся полдня, представляло собой большой зал стараниями паука, превращенный в своеобразную усыпальницу. Повсюду валялись замотанные в паутину тела людей и животных, вернее, их давно высохшие оболочки, так как гигантская членистоногая высасывала все соки своих жертв, оставляя от них только обтянутые кожей кости. Двуногих жертв паука, как я и предполагал, было много. Большинство ничем меня не порадовали, на их пальцах даже перстней не было, а все оружие оказалось ужасного качества. Но двое пополнили мою коллекцию украшений парой цепочек с кулонами. Нашел я и несколько довольно неплохих сабель, которые бедняги даже не успели обнажить. Отыскал такие же ножны для меча, принадлежавшие самому свежему покойнику. В общем, моя идея была весьма продуктивна, и я неплохо прибарахлился. Даже возникли некоторые сомнения по поводу того, нужно ли тащить с собой всю эту груду металлолома. Довольный собой, я обшмонал последнюю мумию, покидал находки в рюкзак и уже собирался покинуть пещеру, но внезапно услышал стон. Слабый, но акустика здесь была такой, что любой шорох казался громом. Замерев, я обратился вслух, пытаясь разобраться, кто же это ко мне на огонек пожаловал. Вскоре стон повторился. Мне показалось, что он принадлежал человеку и шел не от входа, а из глубины зала. Взяв тлевшую головешку, оставшуюся от последнего факела, я направился туда. На противоположной от входа стене имелся большой выступ, скрывающий проход, который я при осмотре не заметил. Вне всякого сомнения, стон шел именно оттуда. Достав на всякий случай кинжал, я зашел в проход и через десяток метров обнаружил затянутый паутиной тупик. Наверняка это и было логово паука, а большой зал так, склад объедков. На неровном полу места обитания твари лежала еще одна превращенная в кокон человеческая фигура. «Нет, точно Властелин колец», – пробормотал я. «Часть четвертая, не отснятая». Пристроив оставшуюся от факела головешку в щель, я склонился над куколкой и разрезал нити, опутывавшие лицо человека. Да, он был жив, но находился без сознания, накачанный под завязку паучьим ядом. Видимо, гигантская членистоногая решила не жрать его сразу, а оставить про запас на черный день. И значит, зря я так переживал, смерть мне не грозила. Ведь отрава членистоногого лишь вырубала жертву на определенный срок. В моем случае это полдня, так как доза энергии, полученная от паука, частично нейтрализовала яд. А этому человеку повезло меньше. Наверняка он валяется здесь уже не первые сутки. Ладно, это все несущественно. Главное, что мне теперь делать с найденышем? Я ведь даже не знаю, сумеет ли он прийти в себя. Но с другой стороны, я же ничего не потеряю, если попробую дождаться его пробуждения. И вполне возможно, в благодарность за свое спасение, абориген поделится со мной информацией и поможет устроиться в местном обществе, послужив своеобразным пропуском в цивилизацию. Короче, нечего раздумывать. Мне снова повезло. И если судьба предоставляет отличную возможность одним махом решить множество вероятных проблем, то грех ею не воспользоваться.